Арнаутов и Прилуков. Арнаутов проснулся, когда часы в гостиной пробили два раза. Сквозь задвинутые портьеры пробивался слабый свет зимнего дня. Арнаутов сбросил одеяло, сел на диване, лохматый, небритый, нечесанный в несвежем белье. В квартире тихо, жена в театре, сын в летной школе. Он закурил, закашлялся и долго отплевывался прямо на ковер. Потом натянул вытертый халат и пошел на кухню. В прихожей проснулся звонок. Арнаутов подошел к двери. — Кто там? — Павел Сергеевич, вам письмо из Стокгольма. — Из Стокгольма? Арнаутов суетливо открыл дверь. На пороге стоял Прилуков. — Разрешите войти? — Прошу, прошу, я по-домашнему только встал, всю ночь работал. — Позвольте представиться. Миронов Андрей Ильич из наркомата торговли. Был в Европе по торговым делам республики и в Стокгольме встретил Дмитрия Львовича Рубинштейна. — Как он? — Процветает. — Вот, — Прилуков достал из кармана письмо. — Это вам. Дрожащими руками Арнаутов вскрыл конверт, быстро прочитал письмо. — Как же так он просил передать Сашеньку при личной встрече? — Как я понял, обстоятельства изменились. — Но я собирался. — Купюра нужна срочно. Завтра выезжаю в Стокгольм и передам ее владельцу. — А если я не отдам? — Павел Сергеевич, тогда вместо меня придут нанятые Рубинштейном люди. Вы знаете его и догадываетесь, что будет с вами и вашей семьей. — Знаю, — ответил Арнаутов. Он пошел в кабинет, Прилуков за ним. Арнаутов открыл шкаф, вынул несколько книг, достал черный бумажник и вытащил из него синюю 25-рублевку. — Прошу. Он протянул ее Прилукову. Тот аккуратно взял купюру, вынул из кармана записку, сверил цифры. — Она? — зло спросил Арнаутов. — Она. — Зачем она Рубинштейну? — Поведаю вам тайну. Купюра, скажем так, ключ к одному из банковских сейфов. Ценности, находящиеся в нем, отдадут только если Рубинштейн предъявит ее. — Значит, он созывал меня в Ригу ради этого? — Конечно. Он состряпал письмо от издательства, чтобы власти оформили вам визу. — А мои книги — собрание сочинений. — Ложь. Рубинштейн как был биржевым зайцем, так им и остался. — Значит, никакого собрания не будет? Арнаутов обессиленно сел на диван. — Не будет, — сказал Прилуков и вышел. Хлопнула входная дверь. — Не будет, не будет, — повторял Арнаутов, сжавшись на диване. Потом он встал и вышел из кабинета. Вернулся с бельевой веревкой в руках, сел к столу. Крупно написал на листе бумаги «Ложь, мразь, будь проклята такая жизнь». Встал и начал прилаживать веревку к крючку люстры.